Владимир Немцов. Путь. Ты говоришь, что Бога любишь, а сам не слушаешь Его, и этим свою душу губишь. Ты так не понял ничего. Единый Бог, закон единый, и путь к Нему всего один. Иисус Христос всем путь отныне. Он путь, Он жизнь, Он Господин. Других путей к Отцу в обитель не существует в мире сем. Единый путь, один Спаситель. В одном дарована жизнь всем. А потому, кто ищет Бога, оставьте гиблые пути. Вам кажется прямой дорога, ведь вам не видно все стези. Единый Бог сказал однажды, что путь к Нему всего один. Подумай, это очень важно. Тебя ждет Бог, твой Господин.